Глава 14. Донг потребовал перевода. Как только я перевел, потребовал объяснений. Я рассказал ему, что США и Северный Вьетнам воюют друг с другом, что в Южном Вьетнаме действуют партизаны, которых называют Вьетконгом или Национальным фронтом освобождения, в зависимости от того, кого слушать. Эти партизаны борются с правительственными войсками Южного Вьетнама. Он спросил меня, как можно отличить северных вьетнамцев от южных. Я ответил, что никак нельзя. Но не в этом дело, поскольку стратеги обеих сторон полагают, что единственный способ добиться победы – полностью уничтожить все живое на стороне противника, и чем быстрее, тем лучше. Тогда он задал ужасный вопрос, практически повторив Таппинс. «Так что же нам теперь делать, Ивен?» Я не мог ответить ни ей, ни ему. «Мы можем сдаться», — предложила Таппинс. «Кому?» «Первым людям, которых встретим», — ответила она. «Мы заблудились, у нас нет даже этой чертовой лодки. Допустим, мы выйдем к ним и замашем белым флагом. Они отвезут нас в Ханой и будут судить». «Судить?» «Как военных преступников. А могут отправить в Лаос, к Патет-Лао. Но, скорее всего, просто пристрелят на месте». Не думаю, что вьетконговской армии охота брать пленных. Они специализируются разве что на сбитых пилотах. Никто из нас не говорит на их языке. Вот они и решат, что церемониться с нами нечего. Я покачал головой. А то еще подумают, что мы диверсионная группа, заброшенная в тыл. Кто знает. Мы можем инициировать международный конфликт. В принципе, я не против, но боюсь нам его не пережить. Не забывай про драгоценности. Я бы с радостью забыл. Ты даже не взглянул на них. Я бы предпочел оставить их в плоскодонке. А теперь мы не можем сдаться даже местным крестьянам. Из-за этих драгоценностей они нас точно убьют. Знаешь, мне совсем не нравится ситуация. Я бы очень хотел, чтобы эта чертова река текла в другом направлении. Как нам выбраться из Северного Вьетнама? Я не уверен, что нам это удастся. Но думаю, способ только один. Перейти в Южный Вьетнам, который, естественно, находится южнее Северного Вьетнама. Но если мы пойдем на юг... «Нас убьют», — закончил я за нее. «Ага. Но мы должны попытаться. Думаю, про реку нам пора забыть. Конечно, мы можем найти бревна и лианами связать из них плот, но я не уверен, что это сработает. Если один идиот не пожалел нескольких сотен пуль на плоскодонку, то другой может сбросить на плот напалмовую бомбу. Если мы не можем плыть по реке, что нам остается? Продираться сквозь джунгли. Тут есть тропа Хошимина, согласно утверждениям газет. Именно ею пользуются северо-вьетнамские солдаты, чтобы пробраться на юг. Я не уверен, что мы найдем в джунглях указатели, которые выведут нас к тропе. Но, продвигаясь на юг, мы обязательно найдем какую-нибудь дорогу, ведущую в нужном нам направлении. Боюсь, идти придется ночью. Нам нельзя ни с кем встречаться, потому что по эту сторону границы друзей у нас нет. Местные солдаты настроены против нас точно так же, как и американские самолеты. Когда они прилетают сюда, то стреляют по всему, что движется. Перспективы не слишком радужные. Я бы сказал, ужасные. Донг хорошо ориентируется в джунглях. Если мы будем идти следом за ним, проблем не возникнет. Жаль, конечно, что пистолеты утонули с лодкой. И мачете нам бы не помешали. Кинжал по-прежнему при мне. Но сомневаюсь, что с его помощью можно охотиться на дичь. Может, нам удастся оглушить какого-нибудь зверька, удачно бросив драгоценный камень ему в голову. Таппинс присмотрелась ко мне. «У тебя в голосе слышны истерические нотки. Лихорадка пошла на второй круг?» «Нет», — покачал головой я, — «просто я в истерике». К наступлению ночи река осталась позади. Но ни на какую тропу, ведущую на юг, мы не вышли. Дважды мимо нас проходили группы туземцев, судя по всему, гражданских, но мы сидели тихо, как мышки. Мне и Таппинс пришлось отведать ящериц. Я предполагал, что по вкусу они будут напоминать курятину, как и многие другие экзотические блюда. Ошибся. Создалось ощущение, что я жую соленую резину. Идти по джунглям в темноте – удовольствие, сравнимое с подъемом по бегущему вниз эскалатору. Донг шел первым, Таппинс за ним, я замыкал нашу маленькую колонну, нагруженной двумя кожаными мешками. Таппинс то и дело падала. Если по пути встречался корень или лиана, она обязательно цепляла их ногой. Подняв ее в 12-й раз, я не удержался от комментария. «Подумай о днях юности, когда ты охотилась в джунглях родной Кении». «Ты бывал в Кении, бэби?» — полюбопытствовала она. «Нет». «Найроби — современный город. Никаких джунглей, тротуары и все такое. В Найроби все как у людей». «Понятно». «Хотела бы я сейчас там оказаться». «Я тоже», — ответил я, хотя никогда там не был. «И сколько нам идти по джунглям?» «Мили и мили. А точнее, долго». «Печально». Она вновь упала, а я помог ей подняться. Несколько часов спустя мы добрались до тропы, ведущей на юг. Шириной она не превышала 4 футов и, конечно же, не тянула на тропу Хошимина, потому что по ней не могла пройти моторизированная колонна. Но нас она вполне устроила. По ней мы шли куда быстрее. Однако я предполагал, что пешком нам придется идти не один месяц. Мы шагали до рассвета. День наступил очень незаметно, потому что густая растительность над головой пропускала не так уж много света. Однако разница чувствовалась, поэтому мы покинули тропу и устроились ярдах в 30 от нее. Донг и я расчистили небольшую площадку. Вроде бы он нашел что-то из еды, но не помню, что именно. Мы слишком устали, чтобы проявлять интерес к еде. Использовали ее исключительно как топливо для наших организмов. В одном прогулка по джунглям сыграла положительную роль. Донг более не думал о сексе. Поев, он улегся на землю, и тут же ровное дыхание сообщило нам о том, что он спит. Таппинс попыталась немного поболтать, но сдалась и вытянулась рядом. Я тоже лег, закрыл глаза и ждал, что будет дальше. Через час до меня донеслось строевое пение, а вскоре по тропе прошел отряд солдат. Я не удосужился посмотреть, в какой они форме и куда идут, застыл, не шевелясь. А Таппинс и Донг все спали. Вскоре с севера и востока донеслись разрывы бомб. Таппинс тут же проснулась и посмотрела на меня. «Бомбы», — пояснил я. «Какого черта?» «Американские бомбардировщики атакуют стратегические цели на севере», — я имитировал голос диктора. «Полагаю, потоплено еще несколько плоскодонок». «Что случится, если бомбу сбросят на нас?» «А что, по-твоему, случится?» «То самое». Несколько месяцев назад я подписал петицию с требованием прекратить бомбардировки Северного Вьетнама. Им следовало послушать тебя, бэби. Они не послушали. Спи дальше. Она зевнула. «Не могу», — перебралась ко мне. «Бедный Ивин», — промурлыкала она. «Я втянула тебя в эту передрягу, не так ли?» «Забудь об этом». Она коснулась моего лица. В жаре джунглей ее рука несла прохладу. «Без меня тебе с Донгом было бы проще. Вы могли бы присоединиться к солдатам. Без волос и с пожелтевшей кожей ты без труда сошел бы за местного. Без знания языка нет. Ты бы выкрутился. Но вот у меня, боюсь, цвет кожи не тот. И формы не те, но я бы не хотел, чтобы ты была другой». Она поцеловала меня. Я обнял ее, и она прижалась ко мне. Таппинс была крепким орешком, и мне оставалось только гадать, какие усилия требовались для того, чтобы скорлупа треснула. Пока она держалась более чем хорошо, но у каждого был свой предел. «Может, мы найдем что-нибудь такое, чтобы осветлить твою кожу? Какое-нибудь растение? Надо спросить у Донга». «Если найдешь, надо сразу ехать в Гарлем. Ты заработаешь большие деньги». И она рассмеялась. Вновь начали рваться бомбы. Где-то далеко, но уже ближе, чем раньше. Я крепче обнял ее и поцеловал, отчего разрывы бомб более не казались такими зловещими. А потом очень медленно мы начали освобождаться от одежды. Ее пальцы гладили мою лысую голову, прохаживались по спине, я целовал ее шелковистую кожу. Она мурлыкала, как котенок, и стонала, как товарняк. Вот тут мы доказали друг другу, что еще живы, а когда, насытившись, открыли глаза, увидели, с какой мукой смотрит на нас Донг. «Ой!» — вырвалось у Таппинс. Донг отвернулся. Таппинс начала одеваться. Я последовал ее примеру. Она с трудом сдерживала смех, Донг — слезы. «А ведь он как раз перестал думать о сексе», — подумал я. «Да чего же несправедливо устроен мир!»